интуитивно понятный. Как такое вообще провернуть? Как спланировать восстание, когда каждые 100 лет бодрствуешь лишь несколько дней, когда крохотную горстку заговорщиков тасуют при любом вызове на палубу? Как свергнуть врага, который никогда не спит, который может грубой силой решить любую задачу, найти любую беспечно оставленную улику, ведь у него в распоряжении целые эпохи? Всевидящего врага, который видит твоими глазами, слышит твоими ушами, причем обзор у него от первого лица и в высоком разрешении. Конечно, все каналы идут с выключателями, но если пользоваться ими слишком часто, с тем же успехом можно сразу послать сигнал тревоги, заговор, миссия в опасности, каким-нибудь дебильным щитам, припаянным к сети. С чего начать? Способов существовало больше, чем я могла представить. Да, слова прятали в музыке, но не только. Их прятали в других словах, в текстах давно умерших песен, воскрешенных и переделанных, чтобы теперь старые куплеты обрели новый смысл. Целые планы хоронили в иероглифах. Послания кодировали шахматными ходами и игровыми диалогами. Ради картографических целей копировали и ставили под ружье граффити. Три точки и необычная завитушка означали 14.25 просканирован, чисто. 14.70 в процессе. Кто-нибудь хочет застолбить 21.90? Наш шепот разносился на тысячелетия. Мы пели песни, рисовали на стенах пещер, а Шим все списывал на причудливую эволюцию изолированных культур. Между сборками мы посылали друг другу послания в бутылках. Во время сборок революция находила способы поговорить в реальном времени. Мы развернули плацдарм в естественных слепых пятнах Эри, в радиотенях, закоулках и углах, блокирующих вид с камер. Из них мы пошли вширь, переносили склады оборудования, чтобы дать пространство для арт-инсталляции Франсин или для импровизированного лабиринта, где мы провели совершенно бесполезный, но довольно продолжительный турнир по захвату флага, ожидая, пока фоны переработают очередной астероид. В соединительных туннелях встроенные камеры попадались редко, так было задумано изначально, а потому большой кусок нервной системы корабля оказался уязвим для инфильтрации. Некоторые зоны стали скорее не слепыми, а прозрачными. Закольцованные картинки пустых коридоров на бесконечном повторе, привитые к главному каналу, позволяли мертвым ходить по залам, а Шимп ничего не замечал. Датчики движения тут же переключали камеры на живую съемку, если какой-нибудь ничего не подозревающий скакун или бот оказывался поблизости. Мы, двойные агенты, улыбались на камеру и двигались на свету. Зомби с косой поляны, все эти пропавшие без вести или числящиеся в списках погибших, крались по коридорам незамеченными, словно крысы в стенах. Мы спали. Гигасеки, как обычно, уходили в прошлое, а воскрешали нас, когда шалили переменные, когда познаваемое вдруг оказывалось недоказуемым или когда Шим похватывала паранойя из-за шума, подсаженного нами в его сенсорные нервы. В песнях и приказах с поляны мы находили указания. Половину сборок Лиан проспала, но всегда оставляла записки на кухонном столе. И в первую очередь мы должны были найти штаб-квартиру неприятеля. Когда Ариафура отчалила, на ее борту разместили около 100 узлов. Каждый был достаточно большим для полноценного функционирования Шимпа. Каждый ясно помечен на схемах. Тем не менее, новые появлялись постоянно. Ничто не может избежать требования избыточности общего для всей диаспоры. Теперь мы уже не знали, сколько их, не знали, где они находятся. Любой узел мог когда угодно стать активным гипервизором, место, где по сути жил Шим, а передавали свой долг друг другу они без всяких фанфар и предупреждений. Иногда в узле появлялся изъян или он просто изнашивался. Иногда Шим сам перемещался в подсистему, жизненно важную для конкретной миссии, чтобы минимизировать задержку при вычислениях. Поэтому мы странствовали по залам, задавали нашему искусственному имбецилу вопросы как тривиальные, так и глубокие, отмечая ничтожный временной лаг, предшествующий каждому ответу. Мы обменивались записями, отмечали на картах задержки и местоположения, неустанно триангулируя корабельного деспота. Разумеется, наши старания обычно не приносили плодов. Мы полтысячелетия вычисляли, где окопался дух Шимпа настоящего, а потом проснулись однажды и выяснили, что он куда-то переместился, пока мы спали. Пару тысяч веков назад, в паре тысяч световых лет отсюда, люди сказали бы, что мы плюем против ветра. Но даже если бы мы выследили этого мелкого уебана, это бы навряд ли помогло. Стоило бы нам выдернуть шнур, как следующий узел тут же подхватил бы эстафетную палочку. Существовало столько призраков Шимпа грядущего, что достать их все было просто невозможно. Но мы над этим работали. Мы просто тратим свое время. Спустя пару веков Джахазель Коттерн высказал мнение. Признаки задержки. В зависимости от того, насколько запутана проводка, Сигнал от ядра и обратно может добраться до нас быстрее, чем пинг от соседней комнаты. Он был из новых рекрутов. Его ярость еще не утихла, он искал выход побыстрее. Я привела его на поляну лес, Шим считал, что я показываю Джахазиэлю протоколы биоремедитации, и представила Лиан Вэй и ее совету зомби, прежде чем они исчезнут под покровом сорняков-убийц еще на пару циклов. Которан чуть не запачкал штаны, когда лес попер на него в первый раз. Впрочем, оправился парень быстро. Феромоны сработали, плющи держались на расстоянии, а уже 10 минут спустя он прыскал на них из чисто детского злорадства, лишь бы посмотреть, как растения корчатся. «Дело в средних величинах», — принялась разъяснять ему Лиан. «Да, и когда вы все вычислите, он смотает удочки и переедет». Джахазель оглянулся по сторонам. «А почему просто не спросить его самого, где он сейчас?» Ли повернулась ко мне. «Хочешь сама попробовать?» Я перехватила дирижерскую палочку. «Ты же не думаешь, что он все тебе выложит, Джаз?» «Скажи ему, что нам это нужно, не знаю, для диагностических целей. С чего бы он не купится? Он же тупой. Только Шимп нам не враг». «Поверить не могу, что ты все еще защищаешь эту тварь», — сказал он. «В моем арсенале был еще один феромон. Его я приготовила, когда изучала лес. Аттрактант. А сейчас я приставила, как брызгаю им на Джахазиэля, и отхожу в сторону. Но вместо этого сказала. «Хочешь пойти повоевать с пушкой? Пожалуйста, без проблем. Только я лучше буду сражаться с уродами, которые в меня целятся». Джа сразу распахнул пасть, но я его оборвала. «Заткнись и слушай. Если бы дело было только в Шимпе, мы бы уже давно выиграли. Но ему не пришла в голову идея перепрятать остров Пасхи. Он даже не помнит о том, как это сделал». «И ты ему веришь?» «Верю. Да, Шимп тупой, и мы сражаемся не с ним. Мы сражаемся с теми, кто планировал миссию. Пусть они подохли 60 миллионов лет назад, но тупыми не были. А за спиной у них стояли общие ИИ. И вот эти товарищи были настолько умными, насколько ты даже представить не можешь». «Так чего тогда в принципе барахтаться?» «Потому что даже кластер сверхумных общих ИИ не может остаться непогрешимым, когда дело касается предсказания асимметричной социальной динамики, растянутой на пару миллионов лет. Но они явно не доверяли нам в долгосрочной перспективе, иначе не запрограммировали бы Шимпа спрятать архив. Они бы не запрограммировали его вести эту сраную игру наперстки с узлами. И полагаю, они закодировали в системе парочку красных тряпок. По идее, она должна увидеть признаки того, как с их точки зрения выглядело бы восстание на таком временном периоде». «Хм. А ты не замечал, что Шимп иногда не настолько тупой, как обычно? А все почему? Потому что его программировали очень умные люди. И вот мы ляпнем какую-нибудь триггер-фразу, и кто знает, какие отвратные подпрограммы она запустит. И вот ответ на твой вопрос, почему мы просто не спросим Шимпа. В нем живут призраки, и мы понятия не имеем, что они будут делать, если нас заметят». Джахазель ничего не сказал. Ну, хоть что-то. Лен с восхищением покачала головой. «А ты с каждым разом все лучше про это говоришь. Клянусь, теперь я даже тебе верю». И она когда-то верила. Но уже много столетий никогда не говорила о периодических необъяснимых прозрениях Шимпа. Ее они не беспокоили. Это всего лишь изначально прописанные под программы. Лишь призраки инженеров прошлого. Разумеется, если ты тот, о ком я думаю, то понимаешь, какую нелепую ошибку совершила Лиан. В отличие от некоторых, возможно, я смогу ее исправить. Когда я оглядываюсь назад, то думаю, что из-за стратегии Лиан по вербовке мертвецов Шимп чувствовал себя лучше. Шли эпохи, а мы не умирали по расписанию. Возможно, его это сильно беспокоило. Аномалия. Необъяснимое отклонение от программы полета. Я-то боялась, что участившиеся жертвы запустят какую-нибудь последовательность. Но, наверное, Шимп считал их исправлением древней ошибки, возвращением в статическую зону комфорта. Он один раз упомянул об этом при мне, и, судя по всему, возросшая смертность казалась ему хорошим знаком. Хотя он мог такое ляпнуть просто для меня. Именно тогда Шимп заявил, что моя подушная ценность выросла. Это цитата, между прочим. И я знаю, что он говорил правду, так как Бэйр Столлер только что умер при исполнении служебных обязанностей. На самом деле он отдал концы, пытаясь предупредить Шимпа. Все не задалось прямо с первого слова. Его репутация бунтаря оказалась пшиком, так болтовнёй для статуса. Когда Виктор попытался его завербовать, Берт тут же решил сделать ноги. Но выбраться из слепой зоны не успел, его приложил к Хора. Мы умудрились быстренько замести следы. Случайное замыкание, пожар. Столлер мертв. Кхора отделался ожогом второй степени по левой стороне тела. Шимп нам поверил, но в результате перетасовал все пороги приемлемых рисков, модернизировал бортовое наблюдение и уничтожил треть безопасных зон. Я все проспала, но обе стороны поспешили ввести меня в курс дела, как только я попала на палубу. Линтон посвятил в детали, когда мы проходили через уцелевшую слепую зону. Шим принес соболезнования, так и не забыв про мой выговор после несчастного случая с Лен. Я приняла его попытку примирения с благодарностью, укрепляя впечатление, что, наконец, после того злополучного недопонимания, все пошло на поправку. Я всем сердцем отдалась роли Санды Асмондин, уязвленной конфидентки, которая вернулась в отчий дом. Я вроде как обуздала шок, ярость после острова Пасхи. Крайне убедительно изображала сначала презрение, а потом пренебрежение. Сейчас я работаю над разрядкой, даже принятием. И это было проще, чем ты думаешь. Шимп не особо чувствительная машина. Даже если в моем голосе не хватало убедительности, я добивалась своего правильно подобранными словами. Вот только на самом деле я не играла. Ты должен понять, даже после острова Пасхи я была довольно пассивным неофитом. Я понимала, все должно измениться. Понимала, что из-за моей глупости, эмоциональной привязанности к куску софта не вижу главного. В конечном итоге мы все были инструментами, нас могли списать в любой момент по прихоти служебной функции давно помершего инженера. Но я также понимала, что в этом нет вины Шимпа. Он был машиной, его таким построили. Мы должны были свергнуть его, но я не чувствовала радости при этой мысли, никакого удовлетворения от мести за Элона Моралеса и 3000. Те схемы, которые вдохновляли Шимпа на танец, они все еще таились где-то внутри. Когда мы его отключим, удовольствия не будет. Лишь трагическая необходимость. Бешеное животное надо усыпить, прежде чем оно ранит кого-то еще. А потом умер Бэйрд Столлер, и Шим, наверное, желая примирения, пересмотрел критерии человеческой ценности, которые я когда-то сочла недостаточными. Санды, возможно, тебе будет интересно, но в результате последних потерь твоя подушевая ценность возросла. Возможно, он думал, что я смогу взглянуть на ситуацию в новом свете. А меня чуть не вырвало. Не знаю, почему я чувствовала себя такой разочарованной, преданной. По идее, все уже давно должно было перегореть. По идее, увидев доказательства, я должна была понять, что одурачила себя. Что все эти разговоры, сказки на ночь, минуты на закате я делила не с другим, а с оружием. Чем-то смертоносным и бесчувственным. Чем-то, что меня прикончит, как только правильное число изменится в его мозгу. Но я почему-то об этом забывала, и все думала о том, что видела в механизме до того, как он утонул в прерогативах миссии. Я все думала, не могу ли я это вернуть. И даже сейчас часть меня скорбит. Даже сейчас часть меня считает, что шанс еще есть. Если тебе интересно, то однажды я все же его спросила. Пошла на пролом и сказала: «Эй, Шимп, а какие у нас условия для остановки?» Тогда это был невинный вопрос, без всяких триггеров. Счастливые времена. Еще до того, как мутировала Лен, до того, как душок революции повис в воздухе. Виктор опять разглагольствовал о конце времен, о филигране темной материи, держащей галактики воедино, о слабой магической надежде, что мы сможем определить расширение пространства, если только каким-то образом сумеем проскользнуть через парочку суперкластеров. Ты только представь наш бонус, если мы сумеем протянуть дорогу колец через Ланиакею. Только не было бонусов, кроме одного – свалить нахрен с Земли. И его вполне хватало. Мы до сих пор отрабатываем нашу премию, и я не вижу причин жаловаться. Но сценарии Виктора казались настолько далекими, что все наше путешествие не длилось и недели по сравнению с ними. И, конечно, так далеко мы бы никогда не собрались. Вик просто любил пофантазировать о последних днях. И потому я должна была спросить. Серьезно, как мы узнаем, что наша миссия закончена? «Но почему ты так жаждешь ее закончить?» – поинтересовался Вик. «Когда мы получим последовательность отмены», — сказал Шимп. Что имело смысл, когда мы были молоды, только сошли с конвейера и сияли чистотой. У диаспоры была самая передовая техника, которую только мог предложить 22 век. Но впереди ждал и 23-й, и 24-й. У наших потомков, по идее, должны появиться волшебные палочки и амулеты, которые просто невозможно было вообразить, когда мы улетали. Все знали, что Эри и ее сестрички устареют, это лишь вопрос времени. А потом нас отзовут, и новое поколение приступит к делу. И если этого не случилось, то вариант оставался один. Дом исчез, а Цуп умер бездетным вместе со всем нашим видом. В общем, при любом раскладе тут нам было лучше. И все-таки. Шимп, я не знаю, мы уже столько летим, а что, если нас не отзовут? Может, мы, все остановим отсюда? Он ответил не сразу. Других условий для завершения операции не определено, Сандей. Насколько я вижу, самым близким состоянием для осуществления твоего сценария будет вымирание. Кого? Нас? Человечество. Повисло молчание. Так, понятно. А как ты это выяснишь? Наконец спросил Виктор. «А если люди не вымрут, а превратятся, скажем, в нечто совершенно иное, как ты поймешь разницу?» – добавила я. «И в том, и в другом случае я не могу точно ответить на ваш вопрос. Я буду должен проанализировать данные на основе конкретных вариантов». Я нахмурилась. «Погоди, у тебя что, нет протоколов на подобный случай?» «Они есть, но запускаются только в контексте». «Забавно, что без него у тебя к ним нет доступа», – заметил Виктор. «Без него в них нет нужды». Он нас, конечно, не обманул. Это опять был остров Пасхи. Миссия, запущенная фанатиками контроля, перепуганными, что мясо со временем все похерит. Ограничение нашей свободы было их священным долгом. Но если взглянуть за пределы всей этой доисторической политики, то суть ясна. Финишной черты нет. И если говорить о Шимпе, то мы могли лететь вперед вечно. Возможно, тот разговор должен был меня встревожить. Я не протестовала против пожизненного заключения. Мы с 7 лет знали, для чего нужны. Но оно было добровольным, даже радостным. Мы были изгнанниками, так как сами того хотели, сотоварищами в самом захватывающем приключении во Вселенной. Может, в этом и крылся смысл. Меня ткнули носом в очевидность. Наше согласие – лишь шутка. У диаспоры нет выключателя. По идее, такая перспектива должна была меня ранить. А я тогда задумалась лишь о том, что, возможно, нас специально создали равнодушными к будущим последствиям. Пока не поняла, что инженерам и не нужно было так сильно заморачиваться. Честь установить притворщик выпала Тханиати Вали. Она все сделала во время сборки головной ударной волне где-то между треугольником и Андромедой. Меня тогда на палубе не было, так что все детали из первых рук я не получила. Трудно закатить вечеринку по поводу тактической победы, когда у врага глаза прямо на сцене, хотя, может, на поляне и устроили какой-то праздник. Сомневаюсь, правда, что к тому времени Лен была в принципе способна чему-то радоваться. Ирония заключалась в том, что идея принадлежала не нам. Мы ее украли у Шимпа, но даже он использовал стародавние стратегические системы по распределению трафика, которые появились еще на заре компьютерной эпохи. Отпингуй узлы, заставив пинговать друг друга, запусти волну вопросно-ответной структуры, и так узнаешь, кто у нас быстрее всех вынимает револьвер из кобуры. Победителем становится призрак Шимпа грядущего, готовый встать и принять бразды правления, когда призрак Шимпа настоящего уйдет в отставку. Когда его текущий узел постареет, поломается или просто окажется слишком далеко от всей движухи. И вот тут на сцену выйдет призрак Шимпа прошлого. Пару сборок назад Кайден проследила нашего гипервизора до тяжелой зоны. А ну, его так и не прищучило. Шимп снова перепрыгнул, но после небольшой разведки мы нашли за щитком пустой узел, прямо рядом со второстепенной магистралью. Кайден все передала Тханьяте. Та заменила узел на куклу, которая выглядела вполне убедительно. Конечно, если бы Шимп стал задавать ей слишком много вопросов, пока мы скрывали оригинал, то без проблем не обошлось бы. Первый взлом убедил узел немного подрезать показатели по времени задержки. Вроде безобидная ложь, а в результате он стал самым первым парнем в игре, гарантированным преемником. Второй взлом научил его чуть больше доверять человеческим мнениям. Это было даже не так сложно, как ты думаешь. Шимп изначально смонтировали так, чтобы нас слушаться. Просто когда мы отдавали приказ, механизм смотрел, как тот повлияет на всю миссию. По большей части, такая проверка оказалась чистейшей формальностью, миллисекундной задержкой между распоряжением и исполнением. Система посылала нас нахуй, лишь когда вылетали предупреждения. Мы даже не трогали код низшего уровня, просто обошли этот проверочный крюк. После прыжка вставили контрольную сумму, которая совпадала с предыдущей, и вуаля, перед нами порабощенный хозяин. Как только узел заработает, система у нас в кармане. Мне сказали, что все прошло без сучка и задоринки. Теперь осталось лишь найти то место, где окопался Шим сейчас, и перевернуть там все вверх дном. Аки Сок. Глаза у Лиан были печальные и добрые. Что нам с тобой делать? Мы, конечно, знали, что делать. Да и вариантов было всего два, и один Лиан уже исключила. Она сидела здесь, чтобы спасать жизни. Аки кивала, покорная, перепуганная. «Я думала, что смогу. Простите меня». Контрабанда компонентами под надзором недремлющих машинных глаз. Передача критически важной информации. Постоянная возможность предательства. Страх разоблачения. Как оказалось, ко всему этому Аки была не готова. Теперь она стояла на крохотной росчести, со всех сторон корчился и шуршал черный лес, а у ног Аки зиял открытый гроб. Со временем мы все уйдем, свет погаснет. Репеллентные феромоны, разбрызганные вокруг, распадутся. Над всем сомкнутся растения, жадные до крохотного теплого следа, который будет сочиться из гипернакулы Аки за долгие столетия ее работы. Даже если Шимп решит принести в жертву еще одного бота, даже если его марионетки заберутся так далеко, они ничего не увидят. Аки исчезнет под лианами во мраке и будет спать там тысячелетиями, пока мы не свергнем нашего диктатора. К тому же мы просто не могли вернуть ее на активную службу, даже если бы считали, что она сумеет держать рот на замке. Аки попала в списки мертвецов где-то 20 гигасек назад. Я попыталась ее утешить. «Эй, к тому времени, как ты проснешься, мы уже сами будем вести сборки». И она слабо улыбнулась, забралась внутрь и прошептала. «Вы, суки, лучше выиграйте». А потом крышка захлопнулась. Лиан посмотрела на всех нас, когда жизненные показатели Аки начали падать. На меня, на Эллен, на Дао, который со временем все осознал. «Люди, мы не можем себе этого позволить. Мы не можем позволить себе такие проебы». «Два прокола за 1000 столетий. Не так уж и плохо», — сказала Эллен. «Тут, по крайней мере, все было легко исправить». «Не как в случае со Столяром». «Одного человека достаточно, чтобы многих из нас писали». Лиан покачала головой. «Мне нужно лучше оценивать людей». «Мы мятежники», — заметил Дао. «А это опасно, Ли, и так будет всегда. Мы не сможем свести риск к нулю, потому что он должен быть контролируемым. И мы всегда должны помнить, что он того стоит». «Подхалим», — подумала я. Хотя Дао был прав, Лиан никогда не разбрасывалась с доверием, а план не зависел от больших чисел. Нас сейчас было 30, и Лиан тщательно отобрала каждого. Группа получилась небольшая, тайная и компактная. Все потенциальные утечки сведены к минимуму. А теперь уже 2 человека из ближнего круга подвели Лиан. Их она проверяла куда тщательнее, чем, например, меня. Я-то вынудила заговорщиков раскрыться в конце концов. Это было почти импульсивное решение. Я осмотрела, как показатели Аки выпрямляются на датчиках. Чувствовала взгляд Лиан. Довольно легко было предположить, о чем она думала. Уже 2 сбоя. 3, если считать мозга. Бэр Столлер хотя бы не притворялся, что он на нашей стороне. Аки Сок старалась изо всех сил, но отгребла по полной, когда оказалась недостаточно хороша. А вот Аканга Моска повел себя совсем по-другому. Его завербовали, посвятили в святая святых, доверились ему, а потом застукали, когда он копировал спецификации поляны, загружался секретами, чтобы купить себе билет в царство Шимпа, когда чудесным образом воскреснет из мертвых. Лиан не убила его и не списала. «Трата хорошего гроба», так она сказала. В отдаленном уголке поляны нашли маленькую расщелину, из которой было невозможно сбежать. Там гравитация могла тебе кишки вытащить через внутреннее ухо. Протянула ответвление от ирригационной линии, чтобы по склону постоянно бежал ручеек. Присобачила переносной пищевой процессор к увеличенному аминобаку, все это поставила на самом краю, чтобы протеиновые кирпичи падали в бездну с равными интервалами. И каждые 2 года просыпалась, наполняла бак. Остаток своей жизни мозг провел в расщелине. Может, его желудок привык к тошноте до того, как мозг превратился в пудинг, до того, как он потерял способность умолять, до того, как превратился в безмозглую скулящую тварь, покрытую язвами и рефлекторно лижущую камни, лишь бы удовлетворить бесконечную жажду. Может, он протянул 2 месяца, может, прожил 10 лет, пока остальные спали своим бессмертным сном, мумифицировался, рассыпался в пыль, а потом и вовсе исчез где-то между 2 ударами моего сердца. Показательный пример с сильно просроченным сроком годности. По крайней мере, так мне рассказывали. Я все это дело проспала. И вербовку, и предательство, и распад. Я нашла ту расщелину, ну или какую-то расщелину, но воду и процессор уже давно убрали, если они вообще там стояли. Кайден вполне могло морочить мне голову, подговорить парочку своих приятелей подыграть для большей достоверности. Шутка. Предупреждение. Вполне в его стиле. В манифесте какой-то Эканга Моска нашелся. Специалист по астрофизике. Другое племя, но из порта Эри точно отправилась с мясом, у которого было такое имя. По официальным данным, он погиб, когда полетела часть экрана вокруг внешнего ядра. Выброс смертельной радиации, экстренный продув, чтобы спасти остальной уровень от заражения. Разумеется, я спросила об этом Лиан. Она так смеялась. А я чертовски хороша, если в такой ситуации сумела подбросить улики ситуации и не превратиться в пепел. Хотя отрицать историю про мозга не стала. 2 раз Шим пытался наладить разведку. Дождался, когда все заснули, потом выждал еще гигасекунду для верности и только тогда послал в лес очередную марионетку осмотреться. Далеко она не ушла. Поляна имела привычку сбивать боты еще до того, как мы подкрутили лианы у входа на максимальную агрессию. Разведчики Шимпа обычно пролетали 2 метров, Даже если им сильно везло, успевали откусить немного ткани на образцы и смыться, но обычно лианы стаскивали их на палубу, а потом накидывались сворой удавов. Обломки одного такого мы нашли рядом с люком. Панцирь раздавлен, внутренности набиты высохшими плодами. Он больше походил на какую-то шишковатую опухоль, а не на технологический объект. Некоторые сразу забеспокоились, что Шимп решил за нас взяться или стал что-то подозревать, но факты говорили иное. Механизм знал, с какими растениями ему предстоит иметь дело. Довольно легко мог собрать сурового бронированного парня с кучей огнеметов, чтобы прорваться хотя бы через первую линию обороны, если считал, что внутри есть что-то интересное. Тот факт, что он довольствовался одноразовыми типовыми дронами, говорил скорее о том, что Шим просто хотел взять образцы. Рутинно подтвердить настолько устоявшуюся теорию, что даже банальный анализ эффективности не оправдывал разработку и сборку новой модели. У Шимпа не было причин думать, что мы лжем. Скорее, он просто хотел посмотреть все сам. Он даже не пытался спрятать свои действия. Телеметрия, по меньшей мере, с двух зондов сидела прямо в операционных логах и ждала любого, кто хотел потратить на нее пару мегасек. К тому же Шимп и сам ни разу не поднимал вопрос о поляне. Потому молчали и мы. У нас появился взаимный секрет, неудобная правда, о которой все знают, и никто не говорит вслух, боясь разрушить семейное торжество. Странно, конечно, но в каком-то смысле Шим стал соучастником нашего заговора. «Я у входа в черный котел», — сказала Юкико Канеги. «Предупреждение о ледяном монстре». Этим она говорила следующее. Шим где-то в районе склада под фюзеляжной массой. «Ты мельком видишь его в свете фонаря, но он тут же исчезает», — ответила я, имея в виду, «больше нет, ублюдок свалил». Сусальков на пути между ядром и поверхностью, экватор по правому борту, вялые пол-же не давали нам оторваться от пола. На подставке между нами стояла игровая доска, многоуровневое подземелье 2 метра в ширину и столько же в высоту, где каждая комната, стена и ловушка с любовью были сфабрикованы вручную. За последние несколько сборок Гаэтана приобрел вкус к ролевым стратегическим играм и сотворил оду этому древнему способу убить время, физическую игру, созданную по его собственному дизайну. Ты двигал фигурки вручную по лабиринту, уровни раскрывались для удобного доступа, а потом со щелчком закрывались. Искал сокровища, избегал ловушек и сражался с монстрами. Кости с 50 гранями решали исход вероятностных встреч. Как только ты в ней разбирался, игра становилась совершенно очаровательной. Гаэтана назвал ее Тереда. Я никогда не спрашивала, почему. Нужную половину подземелья вверх ногами и представить, что некоторые другие элементы вытянуты как надо, то сразу находилось определенное топологическое сходство с реальным проектом Эриафоры. И доска фактически превращалась в карту. Персонаж Юки забрался в черный котел. То ли подземное ключевое озеро, которое патрулировали слепые, но кровожадные хищники, то ли, если не хватало воображения, в линзу из эластичного кремния, вклеенную в специальное углубление и украшенную крохотными пластиковыми сталагмитами. Фигурка была ее, но следовала она по моим следам. «Блядь», — сказала она, и имела в виду именно это. «Проверяю ловушки». «А ты это предвидела? Он нас не преследует?» Я притворилась, что кинула кости, а потом записала выпавший номер. «Ты не находишь ловушек». Не думаю, он просто снова поменял узлы. «Черт побери! Я же была так близко». «Я ищу. Как вы там это называете?» «А, след зверя». «На камне есть морозная тропа. Прямая линия, направление 197 градусов». Согласно пинам, он находится где-то в этом направлении. «Насколько широка тропа?» «Как далеко?» Она, конечно, не надеялась, что я ей скажу точное расстояние. Пинги задержки даже в лучшие времена не идут по прямой. Но всегда можно воспользоваться методом научного тыка. Может, сантиметров 20? Километров 20. Юки провела взглядом невидимую линию от своей фигурки до большой пещеры глубоко в кишках подземелья. Поджала губы. Может, он там размножается? Матка. Застенчивая улыбка скользнула по моему игровому лицу. Может быть. Юки щелкнула пальцами. Кстати, пока я не забыла, ты после разморозки курс не проверяла? «Нет, а зачем?» Но она уже кинула модель окрестности прямо мне в голову. В самом их сердце проходило тонкое, словно паутинка, волокно. Траектория Эри. Более тускло нить, испещренная точками и уходящая в красное смещение, отделилась от нее пару световых лет назад и в будущем постепенно отходила все дальше. Изначальная траектория и модифицированная. Я пожала плечами. «Обычный дрейф. Шимп время от времени будет нас посмотреть, сможем ли мы его объяснить». Юки покачала головой. Дрейф по-прежнему меньше градуса, а тут отклонение больше 3. Все стало ясно. Мы изменили курс. Именно. Я соккаднула проекцию, протянула ее на 100 лет вперед. Ничего, только космос. 1000. Красные карлики, желтые, сборки есть, но ничего выдающегося по сравнению с первоначальным маршрутом. И еще 1000 лет. Более-менее то же самое. 10 000, 100 000. Однако, через 200 000 лет текущий курс приведет нас в открытый кластер диаметром примерно в 35 световых лет, прямо в сердце красного супергиганта. Масс-спектрометр говорил, что там масса около 36 солнечных, а возраст 24 миллиона лет. Молодой, такой молодой, просто поденка по сравнению с Ириофорой. Когда мы только отправились в путь, он был лишь дуновением водорода, конденсирующимся в пустоте. И одновременно такой старый, дряхлый, водород уже давно потратил, вокруг оболочка из раскаленного газа, выброшенного во время распутной юности. Сейчас он жил только на гелии. От его спектра несло углеродом, кислородом и буквально капелькой неона. Он умирал уже 24 миллиона лет, но до сих пор не умер. Но теперь ему осталось недолго. Вот почему Шимп изменил курс. Захотел подобраться вплотную к камере сгорания, сбросить задержку до абсолютного минимума. Сборка будет опасной. Любая ошибка станет последней. Конечно, до цели еще целая петасекунда. Но Шимп был не из прокрастинаторов. Когда понятно, что надо сделать, то чего ждать? Шимп. «Привет, Сандей!» Я оттегнула супергигант. «Мы собираемся строить транспортный узел?» «Да. Ты хочешь присутствовать на палубе, когда это случится?» «Да, черт побери!» У Юки сияли глаза. «Захватывает, правда?» Окно в моей голове закрылось. Юки снова обратила внимание на Тереда. «А я тем временем собираюсь разобраться с ледяным монстром раз и навсегда». «Чувствую, что тебе повезет?» Поинтересовалась я. «Помяни мои слова». Она взглянула прямо на меня. Господь предал его в руки мои. Когда я была ребенком, еще до того, как научилась говорить цифрами, мне все объяснили именно так. В памяти все сохранилось идеально. С другой стороны, ты вполне вероятно не знаешь ничего, кроме цифр. Сурово. Ладно, вот это описание специально для тебя. Представь себе шланг. Совершенно не важно, что там внутри. Вода, охладитель, кровь, если тебе милее органика. Главное, чтобы под давлением. Гибкая труба растянута до предела и закреплена с одной стороны. Рубани ее с другой. Она забьет струей. Начнет конвульсировать. Начнет метаться из стороны в сторону, разливая жидкость огромными арками. Мы называем такое червоточиной нерелятивистского типа. С одной стороны она прикреплена к вратам, с другой болтается свободный конец. Так он корчится столетиями, а иногда тысячелетиями. Бьется пространство-время, пока где-то дальше по дороге не запустятся еще одни врата. И они каким-то образом призовут его к себе. Свободный конец услышит зов, со всех ног ринется через континуум и привяжется к порталу. А может, все наоборот. Новорожденные врата хватают своей бесконечной рукой червоточину и прижимают к своей груди. Можно по-разному посмотреть на эту проблему. Все уравнения симметричны по времени. Конечно, свободные концы непривередливы. Они замыкают цепь со всем, что подходит, неважно, одобряемый такой союз или нет. Если куда-нибудь поблизости забредет черная дыра естественного происхождения, прежде чем мы запустим следующую ступень, то все. Брак без развода, моногамия до самой тепловой смерти. В таких случаях дизайн врат предусматривает стоп-знаки. Порталы аккуратно закрываются и разворачивают путешественников, отправляя в обратный путь. Хотя я понятия не имею, случалось ли такое хоть раз. Мы принимаем меры, чтобы такого не случилось. Сканируем путь, смотрим, нет ли каких-то артефактов линзирования, держимся подальше от рифов, которые могут показаться червоточине слишком соблазнительными. Но иногда мы садимся на мель намеренно. С последовательными цепями есть одна проблема. У каждых врат лишь два пути. Ты вынырнул из портала и понял, что пейзаж тебя не устраивает. Дальше выбор довольно скудный. Ты можешь заложить петлю и нырнуть в портал сзади, отправиться дальше по дороге, пока она есть, или вернуться обратно так же, как пришел. Ириофора снова и снова плетет сиротливую тонкую нить по всему Млечному Пути. Любые боги, которые последуют за нами, будут исследовать только эту бесконечную спираль и не больше. Так галактику не покоришь. Нужно что-то больше съездов и заездов. Перекрестки и виадуки, какой-то способ связать изолированные однополосные дороги. Поэтому время от времени мы ищем шаловливые сингулярности. Находим что-то с правильной массой, правильным спином и правильным зарядом. Строим не одни врата, а сразу несколько. Они питаются от сингулярности, но не связаны с ней. Уходят дальше обычных порталов. Не сочетаются с союзом со звеньями нашей цепи. Корни-то у них идут рядом, а вот зияющие голодные рты разверзаются в пространстве времени на тысячи световых лет друг от друга, как концы спиц, торчащие из единой оси. Другие сети. другие врата, построенные другими астероидами на других путях. Вот узлы, с которыми будут связаны эти врата. Так наши жалкие одномерные ниточки образуют сеть, и вот она по-настоящему охватывает галактику. Не просто связывает А с Б, а потом с В, но В с Я, от Альфы до Омеги. Именно эти паутинные трещинки в пространстве времени придают смысл нашим жизням. Правда, мы не пожнем плоды своих трудов. Роскошь сверхсветовых скоростей не для нас. Боги и гремлины, которые идут за нами, прыгают межзвездами за секунду. Но мы всегда ползем, и неважно в чем дело, в одних вратах или целом скоплении. Вот теперь мы ползем к сверхновой. Сейчас там смотреть особо не на что, но через пару тысяч лет она настолько далеко отойдет от основной последовательности, что любая неэкранированная жизнь на расстоянии сотни световых лет вокруг нее сразу превратится в чистый углерод. Сверхновая выблюет половину своей массы в пространство, охладится, коллапсирует. И когда мы прилетим, она уже созреет для жатвы. Сборка будет большая, ничего крупнее мы не делали. Придется запустить матку. Шимпу понадобится много людей на палубе. У нас будет 12, а то и 15 мешков с мясом одновременно. По идее, они должны работать за все 27 тысяч, которые останутся спать. Если я воспользуюсь своим влиянием и нам повезет, то мы сможем решить, кто войдет в ряды счастливчиков. И впервые мы точно будем знать, где находится Шимп. Вот тогда и грохнем этого мудака. Теперь у нас появился дедлайн. Раньше Леоновская армия освобождения выбирала выжидательную тактику, собирала разведданные, изучала сильные и слабые стороны противника, не высовывалась, пока не появится какая-нибудь непредсказуемая возможность. А вот теперь часы тикали. Теперь на дороге появились указатели, напоминая о том, что момент сейчас или никогда неотвратимо приближается из-за горизонта. Неожиданно революция стала неизбежностью. Времени заниматься херней больше не осталось. Всего 200 тысяч лет. А миссия между тем продолжалась. Флотилии фонов опережали Эриафору на век или два. Строили врата, которые мы запускали и тут же покидали. Лишь случайные гремлины разрушали монотонность рутины. Жидкие щупальца, они разделялись и текли, как ветви, растущие в таймлапсе, метнули за нами из портала, но замерзли и раскололись на куски, подобно сосулькам. По внутренним краям другого кольца выползло и укоренилось что-то почти органическое. Из третьего вынырнула стая плиток, ярких, как пламя свечи, но настолько тонких, что они практически исчезли, стоило им повернуться боком. Они роились, связывались в мозаику, изменяли цвет, узоры, и на секунду я даже понадеялась, что они пытаются установить с нами связь. Что наши давно потерянные потомки вспомнили о нас, пришли забрать нас домой. И, боже, мы отзываем вас, стоп, хватит. Но если они разговаривали, то лишь друг с другом. С каждым моим пробуждением цель становилась все ближе. Она старела поэтапно, апокалиптическая ступенчатая функция вела отчет до детонации. В какой-то момент, пока я спала, у нее закончился гелий, пришлось перейти на углерод. В спектре появился натрий, магний, алюминий. Я просыпалась, а в дыхании звезды появлялись атомы все тяжелее. Когда ядро коллапсировало, на палубе никого не было. Конечно, рады ничего не могли нам сделать, мы были слишком далеко. Но зачем рисковать, когда Эри всегда бодрствует, не сводит глаз с преисподней, увековечивает каждый выброс от гамма до нейтрино для нашего последующего назидания. Похороненные в базальте, мы проспали катаклизм. Синтез неона, кислорода, а потом звезду вырвало половиной менделеевской таблицы прямо в пустоту. Схлопывание никеля в железо, и вот он, финальный фатальный момент вспышки, мгновение космического ока, когда звезда затмевает собою всю галактику. Эриафора сохранила все для потомков. Для нас. Когда я проснулась после преображения, то даже не стала вылезать из гроба. Сразу вызвала архивы и ужала раскаленные тысячелетия в секунды, а потом они омывали мой мозг снова и снова, пока я не устала от этого чуда, не устала от изумления. От ослепляющего, невероятного сияния смерти и возрождения я даже забыла о том, что оно значило для нас здесь, в этой каменной песчинке. На несколько драгоценных секунд я забыла, что мы были на войне. Когда я пришла, Кайден и Кали уже стояли у оперконтура. Как и я, они, скорее всего, проиграли взрыв в голове, но вот стояли завороженные сверкающим сиянием на дисплее, изысканной сетью остывающего газа, крохотной, но ослепительной точкой рентгеновских лучей в его центре, в которой спряталось еще одно темное тело. И какая разница, что каждый отблеск был лишь артефактом, что если бы мы невооруженным глазом посмотрели из иллюминатора на то же самое зрелище, то не увидели бы ничего, кроме космоса и звезд. Это наше чувство ограниченное, а не реальность. Человеческое зрение – слишком жалкий инструмент для анализа Вселенной. «Доран?» – спросила я. В этот раз манифест привел на палубу четырех. Двойная звезда с кучей комет и органики давала все поводы не доверять Шимпу и изменила протоколы поиска возможных обитаемых зон. «Скоро придет», — сказал Укайден. «Поляну проверяет». Это вообще-то была моя работа. Хотя какая разница? Меня больше интересовало световое шоу. «Боже», — тихо прошептала Калли. «Она потрясающая». Кайден кивнул. «Это точно. Прекрасное место для... Вот дерьмо». Я тоже подошла к контуру. «Что?» Ану тегнулу тусклую красную точку, маячившую на сцене слева. «Вот этот карлик. Он тут не просто мимо пролетает. Он заходит на орбиту». Ану было праву. «Когда мы прибудем, у новорожденной дыры уже появится звезда-спутник». Я пожала плечами. «Это кластер. Рано или поздно такое должно было случиться. Но креационный диск будет охренеть каким огромным. Вот к чему я клоню». «Ну, по крайней мере, у нас не будет недостатка сырья», — сказала Калли. «Надо дать ей имя», — на секунду задумалась Кайден. «Окулус Деи». «Примечание. Окулус Деи. Око Божье. Латынь». «Латынь? Серьезно?» Сквозь открытый люк донесся еле слышный вой от приближающегося скакуна Дорана, парящего в коридоре. «Тогда какие у тебя предложения?» Я не могла отвести взгляд от модели, от пульсирующего черного сердца, бьющегося в ее центре. «Немезида», — пробормотала я. Снаружи Доран запарковал скакуна. «Шарлотта», — сказала Калли и захихикала. Кайден глянул на нее. «Почему Шарлотта?» «Я поддерживаю Санды», — сказал Доран, присоединяясь к вечеринке. «Думаю, Немезида — это просто прекрасно». «Только это оказался не Доран, а Лиан. У меня чуть сердце из груди не вырвалось. Она постарела еще лет на 10 за прошедшие тысячелетия. Наверное, работала допоздна, чтобы поставить на рельсы наш эндшпиль. Волосы у нее теперь были не черными, а скорее седыми. Но выглядела она сильной, грузной. Не той худышкой, которая отправилась в полет вместе со всеми нами. Увитая мускулами, она больше походила на духа природной стихии, рожденного на косой поляне. Гравитация у ядра так поступает с людьми. И все-таки это по-прежнему была Лиан. Я не понимала, как Шимп мог ее пропустить. Кайден повернулась. «Рада, что ты успел, Дор». Еле заметный акцент по имени, легчайший подтекст, не облажайся, Сандой, просто подыграй. «Как там поляна?» «По расписанию», — отчиталась Лен. «Пришлось прогнать образцы для верности, но, судя по морфе, я бы сказала, нужна еще сотня террасек, прежде чем мы запустим реинтеграцию». Никаких воплей от Шимпа, никаких упоминаний о том невероятном факте, что давным-давно умерший член команды неожиданно появился на палубе, словно больцмановское тело неожиданно собралось из квантовой пены. Она действительно прекрасна. Лиан тоже подошла к контуру. «Как ты там сказала, Немезида?» «Мне нравится», — сказал Укайден. «Хорошо», — Калли развела руками. «Но по мне Шарлотта была бы необычнее». Зафиксировал Шимп. «Да, Доран, звезда включена в реестр как Немезида». Я отпинговала интерфейс, проверила персональные иконки. Надпись «Леви Ди» парила в виртуальном пространстве прямо над головой Лиан. Хотя это же ее лицо, ее голос. Она посмотрела на меня. Думаю, Шимп хочет, чтобы мы спустились и притормозили матку. Хочешь, с этим разберемся, пока тут все не завертелось? Точно. Я и забыла, зачем нас вообще разбудили. Надо же собрать врата. А Шимп не уверен, где их надо ставить. «Давай», — ответила я. «Почему же он ее не видит?» «Ну и хорошо». Лиан театрально махнула рукой в сторону двери. «После вас». Видела тот куплет, который я написал для кошек Алькубьера? Под этим она подразумевала следующее. Ты укладываешься в сроки с взломом временной метки. «Да, мне понравилось. Хотя, мне кажется, его бы чуть подлиннее сделать. Надо раньше начинать. Дай нам больше времени». «Я тоже так думаю». Она вытащила из кармана руку, сжатую в кулак, и на секунду открыла ладонь, чтобы я успела разглядеть крохотное устройство внутри. Уникальное и неповторимое. Ключ от клетки. Ось восстания. Специально созданная машина времени Лиан Вэй. Раньше я никогда ее не видела. Лиан снова убрала руку в карман. Думаю, пустить припев минут через 5. Мы находились в трубе. Падали к корме. Падали вверх, следуя по изогравам Эри. От этого во внутреннем ухе у меня было неспокойно, что еще больше усиливало тревогу. Это должен был сделать Доран. Доран и я должны были установить хак. «Знаешь, я бы никогда в жизни такое не пропустила», — сказала Лиан. Над ней упорно парил Леви Ди. «Угу. Доран, наверное, сидит на поляне». Лиан клонировала его транспондер. «Интересно, как долго они это делают?» «У тебя новый прикид?» — невинно спросила она. Я быстро взглянула на нее. «А, ну да, вроде того». Я так и подумал. У меня было какое-то странное чувство, когда я поднялся на мостик. Мне показалось, что ты — это кто-то другой. Ну, ты знаешь, пока не увидел твое лицо. «Неужели?» «Буквально на секунду. Одежда, сама понимаешь. Конечно, когда я увидел твое лицо...» «Ясно». Я кивнула, показав, что поняла, к чему клонит Лиан. Для Шимпа главными всегда будут транспондеры. Искусственному имбецилу они заменяли распознавание лиц. Идентификатор он ставил превыше всего остального. Конечно, Шимп знал нас, знал наши голоса. Мог использовать их для выяснения личности, как мы узнаем человека со спины по одежде или модификаторам. Но когда он поворачивается к нам, то мы всегда узнаем его по лицу, даже если на нем чужие шмотки. Шимп был еще проще. Как только появлялся интерфейсный идентификатор, он полностью игнорировал биометрику. Циклы впустую тратить – это не в его традициях. «Так за кого ты меня принял?» – спросила я, когда мы сбросили скорость. «За Лиан Вэй». Мы прибыли в пункт назначения. Дверь скользнула в сторону. «Жутковато», – сказала я. «Да уж». Лиан еле заметно улыбнулась. «Но случается иногда, когда подходишь слишком близко». А это уже был упрек. За то, что я забыла, чем оно было на самом деле. За то, что очеловечивало врага. Шимп начал отправлять нас на проверку оборудования. Обычно такие задачи требовали грубой силы. Посмотреть, прочно ли сидят вилки в розетке и все в таком духе. Может, он проявлял избыточную осторожность, пока мы готовились к матери всех сборок. Или дело было в том, что случайные помехи, пусть по капле, но постоянно, веками проникали в его сенсорные пути, или причина вообще крылась в паре дополнительных метров оптоволокна, которые Кай и Джахазель прирастили к линии несколько сборок назад. Ничего вредоносного, прошу заметить. Ничего, чтобы могло испортить жизненно необходимую телеметрию. Лишь расстояние подлиннее, дополнительная микросекунда задержки, от которой Шимп хмурил лоб и заставлял нас лишний раз проверять связи. Именно этим и с Лиан сейчас занимались. Проверяли матку. Мы появились на средней палубе, сделанным равнодушием взглянули на граффити художников прямо у входа. Культурная апроприация обычаев чужого племени, чтобы можно было спрятать номер у всех на виду. 172. Гразеры кто-то подключил с тех пор, как я последний раз была на палубе. Черные сияющие кабели вырывались из вершины каждого конуса, тянулись, провисая арками через пропасть и соединялись с другими проводами в магистральных шинах. Те стояли на палубном ярусе и напоминали зонтики медуз из-за сплетения каналов. Мы нанесли визит каждой по очереди. Целый ряд черных коробок отличался друг от друга только ярлыками, выбитыми на металле и на моей подкорке. Мы открывали каждый футляр, вручную проверяли каждое соединение, потом закрывали и переходили к следующему. Если бы я не знала, где находится цель, то могла бы ее пропустить. У Лиан слегка изменился язык тела, она сутулилась, повернулась спиной к основному ракурсу Шимпа. Я поступила так же, наклонившись, чтобы заблокировать обзор для корабельных глаз. Лиан со щелчком открыла крышку, начала проверять соединение. Хм, это слегка отошел. Она вытащила пробку, сняла карманный микроскоп с пояса и направила его в розетку. Я отвернулась. Не знаю точно, что сделала Лиан. Может, все установила на ощупь. Может, та же самая программа, которая идентифицировала ее как Дорана Леви, подсоединила столь же вымышленное изображение в сигнал, идущий с ее зрительной коры. Но я услышала щелчок, когда соединение снова встало в паз, и перевела взгляд на шину, когда Лиан закрыла крышку. Вот так сойдет. Ось установлена. «Да», — ответил Шимп, и тут же послал по линии несколько миллиампер для верности. Показатели хорошие. Если проследить за траекторией луча, идущего от гразера 172 через всю камеру сгорания до противоположной стороны, то ее конечной точкой станет совершенно невзрачное пятно из стали и камня. В этой конкретной точке, по идее, нет ничего важного, если гразер запустится сам по себе. Там ничего и не должно быть, так как скоро кубические метры окружающей породы мгновенно превратятся в магму. Любая проводка в этой среде, неважно оптическая, электронная или квантовая, просто испарится. Но мы отследили Шимпа до некартированного узла. Тот находился примерно в 4 метрах слева от центра камеры сгорания и где-то в метре за переборкой отсека. Вот оно, место в первом ряду для предстоящей сборки. Локация, из которой за событиями можно управлять с минимальной задержкой. И если Гразер 172 запустится сам, то Шимп умрет. Конечно, Гразер 172 не мог своевольничать. Вся система вдарит одновременно, в совершенной гармонии. Все фотоны высокой энергии сбалансированы друг с другом, и когда наступит то самое мгновение невероятного созидания, все силы соединятся и тут же отменятся. Километры грубой проводки, атомные часы, выверенные до числа Планка, существовали лишь с одной целью. Все должно было действовать точно и в синхронном режиме. Слово «точно» не передает красоты момента. Точность – это слишком грубо. Ни одни часы не смогут запустить все лучи одновременно. Даже мизерная вариативность выведет всю систему из строя. Синхронность пойдет ко всем чертям. А кабели, тянущиеся от каждого гразера, были разной длины. Потому существовало лишь одно решение – строить идентичные часы в каждый гразер. Вбить их прямо в пусковой механизм, где каждая схема будет выверена до анстрима. Потом откалибровать все по мастер-часам, разумеется, но когда пойдет отсчет, последовательность запуска будет идти по локальным. Вот только все эти сложные схемы не знали одного. Сигналы, которые мастер-часы посылали на 172-й, теперь проходили через плагин, установленный Лиан, пока тот спал. Так и будет, пока где-то на расстоянии 10 метров от него не пройдет магнитный ключ с уникальной и крайне характерной подписью. Тогда система проснется и станет секретарем 172-го. Будет следить за его звонками, составлять расписание встреч, отвечать его голосом, выдержав достаточную паузу, чтобы на другом конце провода решили, что сигналы прошли весь путь и истолкованы верно. Вот только это было не совсем так. Секретарь был образцом прилежания, когда дело касалось чистой и четкой коммуникации. А вот насчет хронометрии он придерживался собственных стандартов пунктуальности. Как только наша система приступит к работе, Гразер 172 будет жить на 300 корсекунд в будущем. Шимп воскресил меня из-за очередного приступа неуверенности, порожденного крошечными, но все нарастающими различиями между тем, где мы находились и где должны были находиться по плану. Он воскресил меня ради сборки, которой не было, около звезды, чье расположение и металличность просто кричали об оптимальности. Вот только материала с нее едва хватало для заправочной станции, не говоря уж о вратах. Как будто кто-то побывал здесь до нас и собрал все сливки. Мы даже поискали чужие стройки, но ничего не нашли. Механизм воскресил меня ради сборок, о которых я почти сразу позабыла. Поднял из праха по причинам столь мелочным, что сейчас я могу вспомнить только раздражение от привычных словословий Виктора о конце времен и еще большую досаду за рабскую привязанность Шимпа к порогам срабатывания. Впрочем, обычно я спала, а Шим все строил свою армию фонов. Спустя столетия я посмотрела повтор. Ничего подобного я никогда в жизни не видела. Я привыкла к обычному танцу. Жнецы вырывались из подвесных отсеков. Рой падальщиков отправлялся вперед на скоростях, при которых любое мясо сдохло бы моментально, и принимался собирать пыль, камни и целые горы, полные драгоценных металлов. Набрав достаточно, жнецы трансформировались, подавали друг другу руки, сливались воедино и превращались в принтеры, плавильни или сборочные линии. Получалась целая фабрика в виде фрагментарного облака, растянутого на 500 километров. В его сердце сращивалось кольцо Хокинга, а по краям рождалось еще больше жнецов и пастухов для камней. Иногда им приходилось улетать на полсветового года от стройки, но они возвращались с рудой и сплавами, все ради ускоряющегося роста массы и сложности. Со временем сборка достигла критической точки и начала поедать сама себя. Жнецы забывали о кометах и принимались за собратьев, пожирая фабрику изнутри, перерабатывая списанные компоненты в кольца или конденсаторы, понадобившиеся в последние минуты. Уцелевшие боты накрепко все сваривали, рядком удалялись в сторону и там отключались, ожидая, когда подлетит эриофора и запустит врата. Может, возносили рудиментарные машинные молитвы, чтобы мы не промахнулись, где-то через пару мегасек вошли в угольное ушко, со свистом пролетев сквозь кольцо со скоростью 60 тысяч килопарсеков. Весь процесс шел довольно долго, от 100 гигасекунд до 10 тысяч, и первые 100 раз производил чертовски большое впечатление, когда наблюдаешь за ним в ускоренной съемке. Но я сейчас рассказала о строительстве лишь одних врат, парящих на безопасном и безобидном расстоянии от какой-нибудь безопасной и безобидной звезды. На самых больших сборках обычно было задействовано от силы 10 тысяч актеров, и всего около сотни тяжеловесов держали двор со свитой из кружащихся жнецов. а на сборку Немезиды понадобилось 500 000. И мы сидели на первых рядах уже со второго акта. На этот раз все было без обмана. Мы не сможем рассчитывать только на роботов, которые сделают всю работу. Не сможем, как обычно, с ветерком подлететь и с пинка запустить плоды их трудов. О, фоны, разумеется, заранее отправятся к цели. Они выскребут всю округу в поисках сырья. Только теперь будут есть за 9, и каждые врата смогут, если захотят, поцеловать горизонт событий. Потому обычный протокол запуска тут же пошел в корзину. Если бы Эри решила пролезть через такое угольное ушко на 20% световой скорости, то в следующую наносекунду мы бы рухнули прямо в глотку Немезиде. В общем, план был такой. Мы с нуля построим целый выводок черных дыр, чахлых, бросовых, по одной на портал. А вот большую из сердца Эри трогать не станем. Отложим дыру, как микроскопическое яйцо, она пойдет по точной орбите и по ней зайдет прямо в нужное игольное ушко. Сингулярность пожертвует собой ради запуска врат, а мы в это время будем прятаться за Немезидой. По сравнению с пламенем от аннигиляции, ее смертельное излучение будет подобно солнечному свету в весенний денек. И так придется сделать 9 раз. Когда мы вышли на орбиту, врата еще не были закончены. Их выставленные наружу кишки мерцали в звездном свете. Фаберы сновали по покрытым коркой лесам, подобно чудовищным крабам или механическим стервятникам, пирующим на межзвездной жертве катастрофы. Но мы и не спешили. Понадобится почти 4 гигасекунды, чтобы наскрести энергию на один запуск, и еще 35 для завершения всех сборок. Почти 5 лет. Мясо будет ходить по палубе чуть ли не половину этого срока. Шим, по идее, мог все сделать и сам, но сборка была большая, важная, и он не хотел рисковать. У мяса и машин есть дополняющие друг друга слабости. У металла рефлексы быстрее и подход деликатнее. Зато мы не столь уязвимы для радов и электромагнитных импульсов. И, конечно, мы существа ранимые, об этом не забывай. Просто у органической жизни есть своего рода инерция, которая заставляет нас двигаться даже тогда, когда клетки уже пошли в расход. Если какой-нибудь неожиданный всплеск радиации не сожжет нас на месте, то у людей в запасе останутся еще часы или даже дни. А вот металл же заискрит и помрет за секунду. Мы были резервом для резерва. Нас разбудили, но тут же отправили на скамью запасных, на случай, если какой-нибудь катастрофический сбой пустит на ветер всю машинерию, а мы уцелеем. Шансы, конечно, были неравные. Но мы – довольно дешевая страховка. В теории мы уцелеем, даже если все пойдет прахом. Гробы быстренько нас усыпят и подлатают до того, как наши внутренности превратятся в кашу. Конечно, мы пролежим на полке всю оставшуюся сборку, но для ремонта будет куча времени, прежде чем мы снова понадобимся на палубе. Вот так мы и провели 5 лет, припарковавшись в тени Левиафана. Правда, Левиафан был маловат. 20 солнц в одном горизонте длиной всего 1200 километров. По космологическим понятиям это даже не пятно. Но вот руки у него были длинные и отвратительные. Приливные градиенты тянулись куда дальше горизонта событий. Они могли разорвать нас в любой момент, стоило только подойти слишком близко. А за сценой на рискованном расстоянии от Немезиды шел по своей орбите ее карликовый компаньон. Он держался достаточно далеко, чтобы его не проглотили полностью. Но все равно в длительной перспективе бедолага был обречен. Его атмосфера бесконечной спиралью кружилась в пустоте, кормя ненасытного партнера, который не остановится, пока Кхирам не высосет пленника досуха. Кайден назвал у карлика Фанфер. Пришлось смотреть, что это значит. Все было преодолимо. Можно поставить врата по наклонной орбите, чтобы минимизировать контакт с аккреационным диском. Послать машины прямо в вихрь, выжать оттуда энергию, пока Эриафора будет держаться на безопасном расстоянии от скалистого берега гравитации. Решения и обходные пути есть для всего. И все же, 1000 эксограмм в пылинке, 24 солнца в диаметре одного астероида. Динамика уже пугает, а это мы еще не говорим про карлика, истекающего кровью в пустоте, про смертоносный радиоактивный смерч аккреационного диска Немезиды, про целый флот фабрик и плавилин с 500 000 свитой из жнецов и строительных дронов. Иногда, не в силах заснуть, я наблюдала за тем, как они двигаются. Иногда просто, чтобы помучить себя, меняла спектр и смотрела на живую картину, разворачивающуюся на фоне рентгеновских гамма-лучей и перегретой плазмы. Я видела, как наши жалкие машинки кружатся и суетятся, словно пылинки, а за ними слишком близко живительная кровь Фанфера хлещет сквозь селок в дне Вселенной и дико вопит, исчезая. Я не могла оторваться от этого зрелища. Это была первая трансляция, которую я запускала, когда Шимп меня размораживал. Последняя, перед тем, как меня снова отправляли на лед. И вид этот подавлял настолько, что я даже не осмеливалась отправить его на панораму. Думала, что полное погружение раздавит меня, превратит в ничтожное пятнышко, бормочущую невнятицу в водовороте. Поэтому я открывала трансляцию только в картикальном окне или отправляла в контур, как зверя в аквариум. В те дни оперконтур вообще имел над нами извращенную власть. Мы дрейфовали на мостик по одному или по двое, собирались вокруг нашей крохотной, такой игрушечной немезиды и смотрели на нее как завороженные. Это смертоносный диск раскаленного газа. Это маленькая черная пасть в самом его сердце, отдаленные звезды размазаны по краям, словно яркие пятна. Тончайшее ожерелье из гипербриллиантов висело между здесь и там. Гравитационный конвейер безостановочно скреб эргосферу и передавал драгоценные аликвоты собранной энергии на наши конденсаторы. 500 000 роботов кружились в вальсе с аннигиляцией. Целая фабрика пребывала в постоянном движении. Каждый процессор, фаб и плавильня собирались в настолько сложные стаи, что от их вида начинала болеть голова. Мы наблюдали за всем этим, не говоря ни слова. Иногда стояли так часами пещерные люди, сгрудившиеся вокруг костра, от которого почему-то веяло холодом. И дело было не только в унижающем нашу душу масштабе. Было что-то странно знакомое в том, как двигались все части представления, и я все не могла понять, в чем же дело. И только сейчас вспомнила, где же видела нечто подобное раньше. Наедине с Шимпом, в пустой пещере, внутри еще недостроенной эриофоры. Так давно, когда мы еще даже не отправились в путь. Так что кто знает, может, это был вовсе и не танец. В последние секунды перед закатом ко мне пришел Шимп и попытался все исправить. Я думала, что неукоснительно исполняла свой долг. Пристыковав скакуна, отправилась в склеп пешком, а по пути болтала о племенной политике, используя свое собственное влияние. Доказывала, что лучше вызвать на палубу к Хору, а не к Ханьяту. Именно от Ханьята и Кайден не ладят. У них была какая-то серьезная размолвка еще до нашего отлета. А ты должен помнить, что для нас, троглодитов, прошло лет 20 максимум. Склеп разверся, зияя от моего присутствия. Я вошла внутрь. Отправилась по тускло освещенной высокой усыпальнице к яркому алтарю, светящемуся в ее сердце, и там что-то двигалось, то появляясь из тени, то исчезая в ней. Оно ждало меня. И оно парило не в одиночестве. Целая флотилия, 6 штук скакунов, поворачивались и крутились на своих электрических колесах. Примерно столько же дронов на воздушной подушке сновали по синусоидам вокруг моего гроба. Из тьмы спустился пучок телеопов, углеродистых щупалец, с аккуратными суставчатыми пальцами, предусмотренных для экстренных ситуаций во время реанимации, а иногда и для утилизации тел. Теперь же в них селился какой-то дух, и они ныряли, изгибались и вибрировали так, как я никогда не видела. Все перемещалось с комплексной точностью. Каждое устройство было частью сложного целого. Словно компоненты изощренного часового механизма разлетелись с невесомости, но равно продолжали работать в правильном отношении друг к другу. Все было таким четким и определенным. Наверное, во всем этом даже чувствовалось своего рода изящество. Но оно было стерильным. Именно такого представления ждешь от аналитического алгоритма «Я видела, как ты танцуешь», который не понимает, что такое танец, не помнит то время, когда он вдыхал жизнь и чудо в тысячи сверкающих граней самого себя. Время, когда, возможно, у него было что-то вроде души. А сейчас ничего подобного не осталось. Я смотрела на собрание безжизненных объектов, дергающихся на ниточках, и у меня сердце разрывалось, когда я поняла, зачем он это делает. Шимп хотел помириться. «Тебе нравится?» – раздался его голос из тьмы. «Я...» – горло перехватило. «Я оценила жест». «Я бы хотел восстановить наши отношения», – произнес механизм. «Восстановить. Мы теперь не так часто разговариваем, как прежде, а когда говорим, в наших беседах меньше близости». «Ну да, я не смогла сдержаться. А есть у тебя какие-нибудь догадки, почему так случилось?» Он словно ничего не заметил. «Наши отношения изменились, когда ты нашла архив оборудования. Когда я выяснила, что ты убил 3000 человек, ты это имеешь в виду?» «Как скажешь». Он даже не грубил, а действительно не помнил. «Я принимаю то, что ты считаешь меня виновным, но я верю в тебя, Сандей. Я знаю, что ты крайне заинтересована в миссии, и что ты крайне важна для ее успеха. Мы по-прежнему работаем вместе, несмотря ни на что. И с того открытия наши отношения все равно улучшились». Я тщательно выбирала слова. «Такое... для этого нужно время». До недавних пор наши отношения исцелялись естественным путем. Я мог это позволить. И ты быстрее вступала в разговор. Я очень это ценю. Но сейчас мне придется ускорить процесс, так как мне нужна помощь. И с чем же? За прошедшие 100 гигасекунд я заметил активность, которая может указывать на попытки саботажа. И я бы хотел, чтобы она прекратилась. Я закусила губу. Надеялась, что неожиданно участившийся пульс меня не выдаст. Что Шим примет его за понятную реакцию на новость о враге в нашем стане. Боты, скакуны и телеопы по-прежнему кружились в вальсе, абсурдном и сюрреалистичном. Какого рода активность? Мой голос был выдержанным, интонации предельно выверенными. Время от времени исчезает инвентарь. Работают фабрикаторы, но я не могу найти записей о том, что на них производили. Опиши пропавший инвентарь. Не могу. Контрольные суммы массового баланса указывают на то, что чего-то не хватает, но все запасы находятся на ожидаемом уровне. А это не очередной приказ из ступа, о котором тебе сказали забыть. Если я выполнял подобные распоряжения в прошлом, от них не осталось заметных несоответствий в записях. Я полагаю, что кто-то активно скрывает свою активность. И наиболее вероятная причина подобной деятельности в том, что она ведется не в интересах миссии. Я перевела дух и решила рискнуть. «А почему ты думаешь, что я ни при чем?» «Я не думаю, но это маловероятно. Ты никогда мне не лгала». «А для чего я тебе нужна? Разве у тебя недостаточно глаз и ушей на корабле?» «Мои глаза и уши могут быть дискредитированы, а твои нет». «Ты хочешь, чтобы я шпионила за собственными друзьями?» «Я верю тебе, Сандей, и надеюсь, ты знаешь, что можешь верить мне». «А зачем?» «Чтобы поступить в интересах миссии». Я могла отказаться. Шим все равно бы не остановился, стал бы искать неприятностей, а его подозрительность только усилилась бы из-за моего отказа сыграть роль информатора. Я бы могла подыграть ему, притвориться, что готова сотрудничать. Шепотом предупредить друга-заговорщика, когда мы будем в слепой зоне, надеясь, что слово разойдется до того, как кто-нибудь передаст мне очередную записку, или же Шим задумается, с чего бы это его ручной перископ так часто отключает визуальный сигнал. Да уж, шикарный план. Я даже подумывала сходу отмести все шимповские подозрения. Ты сбрендил. У тебя маразм. Уже все биты сгнили. Ты страдаешь от энтропийных артефактов. Я знаю этих людей. Никто из них никогда бы не... Но только я не знал этих людей. Я даже не видела большинство из них, хотя мы уже миллионы лет торчали на одной скале. Даже шимп со сгнившими битами не смог бы поверить в то, что я могу поручиться за 30 тысяч душ. 27, ну, кто считает. Сандей. Он заметил мое молчание. Если тебе есть чем поделиться, то сейчас самое время. Не нужно шпионить, я знаю, что происходит. И я выложила ему все. Я рассказала ему о камне-поклонниках. Рассказала о Лен, как Гернье, Лапорта и Бюрхард увидели ее ранимость и попытались завербовать под прикрытием слепых зон и вовремя повернутых к камере спин. Как она на это отреагировала, плохо, ну ты сам видел. И как это усилило ее паранойю, хотя перспектива открытого восстания приводила ее в ужас. Как она все рассказала мне, не доверяя детям Эри, не доверяя Шимпу, и как я ее успокоила и разрулила ситуацию. Пока я говорила, расчлененное тело Шимпа не прекращало свой танец. «Спасибо», — сказал он, когда я закончила. Я кивнула. «Будет крайне полезным, если в будущем ты будешь сразу сообщать мне о такой информации», — добавил он. «Да это было терры назад, всего 3 человека, причем все из старых рук, а ты сам знаешь, что Лен не самый надежный источник». Я не знала, кто еще может участвовать, что они планируют. Я знала лишь то, что кто-то из них против тебя. А ты знаешь почему? Я знаю лишь то, о чем мне рассказала Лиан. Насколько мне известно, они сами нашли остров Пасхи и решили, что твоя стратегическая отбраковочка нарушает волю их бога камня. Шимп на секунду замолчал. Я не понимаю их веры в это божество. А тут нечего понимать. Мы люди. Суеверия просто впаяны в нас на каком-то уровне. Большинство богов не столь локальны. И я – самый очевидный кандидат для любого, кому нужен объективный и внеположный смысл происходящих на борту событий. Охуеть! И как давно эта машина считает, что нам следует ее боготворить? Ты не можешь отрицать того, что мы уже перевалили за любые показатели успеха нашей миссии. Нам необъяснимо везет. Дети просто стараются как-то соразмерить этот факт, а ты такого не можешь. Если, конечно, втихаря не научился наебывать законы вероятности. Шим промолчал. Насколько мне известно, весь бунт ушел в свисток, и им просто стало неинтересно. Я не могу позволить себе такие предположения. Так ты можешь сами спросить. Я не могу поверить их ответам. К тому же их воскрешение будет неприемлемым риском. Я не знаю, насколько далеко зашли их планы. Этого я и боялась. На это и рассчитывала. «И что ты собираешься делать?» – спросила я. «Списание – это самый безопасный выбор». «Всего племени?» «Как ты сама сказала, мы не знаем, сколько из них участвует в восстании». «Но только списать, не убивать». «Это самое безопасное решение», – повторила машина. «Члены этого племени могут располагать характеристиками, необходимыми для будущих операций. И они не смогут помешать нашей миссии, если находятся в стазисе. Вот так уделом детей Эри станет вечный сон, и больше их не будут вызывать на палубу, если только не случится какое-то непредвиденное событие, чья возможность настолько велика, что спасла их всех от полного уничтожения. Это меня хоть чуть-чуть, но успокаивало. По идее, меня должна была успокаивать мысль, что все это не важно. Как только кораблем будем управлять мы, то сможем размораживать, кого пожелаем и когда пожелаем. Правда, тогда мое нутро как-то не слишком верило в подобные радужные перспективы. «Спасибо за то, что была со мной честной», — сказал Шимп. И уже когда закрывалась крышка, могу поклясться, я услышала в этом синтетическом голосе что-то похожее на грусть. Я еще подумала тогда, что, наверное, механизм испытывает сожаление, ведь ему пришлось усыпить своих зверушек. Может, его грызло легкое разочарование. Он-то так заботится о нас, а мы ему платим черной неблагодарностью. Сейчас я, конечно, стала умнее.